Приветствую. Нет, я только по России, ну, иногда по Украине. Также владею украинским языком без проблем. Больше я же говорю, по разным темам прозванивал. Для меня это не проблема, для меня главный исходник, то есть и текст, что сказать, да. То есть в этом проблем никаких нету. Поэтому, как бы, просто знаешь, не всем подхожу. Почему? Потому что допустим, если пару звонков в день, то без проблем. Если там 50-100 звонков в день, то это проблема в том плане, что я работаю сутки, допустим, работаю, да, на работе, двое суток дома, и выходит 4-5 дней в неделю, если брать в воскресенье вместе, могу звонить. Потому что у меня нету стабильного интернета на телефоне, подключаюсь к разным там сетям, либо же со своего мобильного, но он очень слабенький, я нахожусь там, где проблема с этим, в смысле, я с ДНР. Как бы, поэтому, если там, когда выходной нужны звонки, без проблем, то сколько надо, сделаю, да. А если когда работаю, то, допустим, ну, 3-4 звонка могу делать за день. То есть это без проблем. Что поставки, да, записи никаких нету. Я всего прозвонил разные темы, которые нежелательно, чтобы их кто-то слушал, либо находил, поэтому я все удалял. А что еще сказать? Я пользуюсь, у меня нет телефона, есть Яндекс телефония, но на ней там один номер, и даже не знаю, сколько там. Но пополняшка 200 рублей, насколько входящим там один номер будет. Понимаешь, на него могут перезванивать, в случае чего. А так пользуюсь телефонией, которая дорогая, получает там только подмена номера, но зато любого номера. Минута разговора стоит 80 рублей. Ну, то есть пополнение у меня, допустим, стоит 930 либо 950 вместе с комиссией, это на 6-7 евро. Этого хватает, ну, в зависимости, сколько минут разговаривать. В основном это 5-6 звонков хватает. То есть, если там все нормально, суть я знаю. Если они лишние вопросы не задают, то это, думаю, минуты в 3. В 3 минуты звонок будет вкладываться. Ну, 2,5-3 минуты. Если все по существу. Просто пишешь там, посылать им эти самые, то как у них адрес брать, или этим уже будете вы просто заниматься, да. Если я подхожу с таким графиком, без проблем. Я же говорю, Яндекс телефонии у меня есть, я найду деньги, пополню. Поэтому, что вы обещаете, как? Ну, обычно за звонки в таком плане менеджерам мне платили за один звонок по косарю, не буду пиздеть. Другие предлагают по 500 рублей за звонок. Кто-то 300 рублей на скамах. Понимаешь, ну чисто мамонта прозвонить, это по Авито. Поэтому что просить, сколько сейчас просить, я даже не знаю. Не могу, чтобы как бы и много не запросить, знаешь, и себе не уйти. Но если ваша телефония, то там сколько за звонок уже договориться можно. То есть это без проблем. Я говорю, если подойду с таким графиком, что 4-5 дней в неделю, ну там, допустим, если понедельник работаю, да, вторник, среда, выходной. То есть четверг работаю, да, пятница, суббота выходной, то есть грубо там 3-4 дня в неделю. Да, нет, ну, от меня же тоже мало что зависит, поэтому очень вопрос.